Кейкичи Осака. Три безумца. Перевод Дмитрий Шаров. Часть первая. Частная лечебница для душевнобольных, управляемая доктором Акадзавой, стояла на вершине Акацутиямы, небольшого холма на окраине города М, посреди зарослей, выходящих на дорогу, ведущую к крематорию. Это было старомодное одноэтажное здание, напоминавшее большого, ползущего по земле паука. Говорят, беда не приходит одна. Еще до того, как произошел этот ужаснейший случай, за деревянными стенами лечебницы Акадзавы уже сконцентрировались миазмы безумия и боли, подтачивавшие сами основы этого учреждения. Как стало понятно впоследствии, разрушение было неизбежным. Согласно доктору Акадзаве, забота о душевнобольных представляла невероятно сложную задачу. Многие из пациентов могли, по причинам вполне тривиальным или мотивам вполне неведомым, совершать ужасные поступки, насилие или поджоги. Другие убегали, отказывались принимать пищу, лекарства или вообще кончали жизнь самоубийством. Понятно, такие пациенты часто становились опасны не только для санитаров, но и для общества в целом. Для обеспечения ухода, опеки и душевного спокойствия следовало помещать подобных лиц в медицинское учреждение, удалив их с человеческого общества. В отличие от больных и раненых, большинство таких душевнобольных о своем недуге не знали. Они не боялись действий, которые могут предпринять их тела, и оставались вполне спокойными перед лицом любой опасности, так что забота об этих людях требовала осторожности и терпения. Исследования показали, что лучше было взамен крупного учреждения вроде больницы содержать небольшое число пациентов в домашних условиях, обеспечивающих им домашний уход, чтобы каждый пациент непременно обслуживался персональным санитаром. Первым в семье понял это дед Акадзавы по отцу. Неудивительно, ведь он прибыл из Ивакура-Муры в Киото, первого места в Японии, где появился домашний уход за больными. Он сумел объединить два противоречивых способа ухода и открыл то, что можно было назвать первой небольшой домашней лечебницей. Но поскольку у каждого пациента был персональный санитар, расходы на содержание подобной больницы вышли чрезвычайно высокими. Первый директор каким-то образом смог, реализовав эту идею, даже получить прибыль. Во время работы второго директора финансовые проблемы лишь наметились, а третьему, нынешнему директору, уже пришлось вкладывать личные средства. В лечебнице всегда было мало пациентов, но с наступлением новой эры и открытием новой муниципальной психиатрической больницы число их стало сокращаться еще быстрее. Великие полководцы и изобретатели, бродившие по палате, покидали ее один за другим. Бодрое пение, некогда звучавшее для слушателей, превратилось в странную, одинокую мелодию, особенно жуткую по ночам, когда завывал ветер. 2-3 санитара просто сбежали, бросив работу. Остался лишь один, в возрасте уже за 50, заботившийся об оставшихся 3 пациентах, никем не охраняемых. Кроме санитара, были там студентка медицинского факультета, выполнявшая также обязанности горничной, и жена директора, так что всего в лечебнице находились 7 человек. Но эта маленькая группа была не в состоянии обеспечить покой пустынного холма. Когда эта атмосфера, напоминавшая доктору Акадзаве о запертых окнах, покрытых паутиной и душными заплесневелыми цинковыми татами, стала ощутимее, доктор вынужден был признать, что находится на грани. Однажды он, задумавшись, выдернул слишком много молодых побегов, ухаживая за деревом бонсай, недавним своим увлечением. А во время обхода совершил безответственный поступок, в запале крикнул своим пациентам: «Вы идиоты! Вам нужны новые мозги!» К счастью, в тот момент пациенты находились в невменяемом состоянии и никак не отреагировали. Санитары горничная, ставшие свидетелями этой сцены, были обеспокоены скорее директором, чем пациентами, и, переглянувшись, поморщились. Но пациенты внезапно закрыли рты и отшатнулись, глядя на доктора, будто поняли, что же все-таки он сказал. Когда число пациентов сократилось до 3, их для удобства переместили в комнаты 1, 2 и 3, ближайшие к главному зданию. Все 3 были мужчинами средних лет. Их, конечно, как-то на самом деле звали, но в лечебнице использовались прозвища. Человек в первой комнате именовался Тук-Тук, Все дни он проводил, стоя у окна комнаты, глядя на ряды машин, едущих в крематорий, и воронов на телеграфном столбе. Тук-тук без остановки пинал босой правой ногой дверную панель, так что татами под окном, где он стоял, было стерто от беспрерывного шарканья. Ворсинки циновки стояли торчком, напоминая внутренности ступки фармацевта. Мужчину во второй комнате звали Дива. Этот бородатый человек, день и ночь облачившись в женское кимоно, распевал некогда популярные песни, которые, должно быть, помнил с тех пор, когда его рассудок еще не помутился. Затем он сам себе аплодировал и просил спеть на бис, но не бисировал, а громко хохотал. Человека в третьей комнате назвали раненым. В действительности он ранен не был, но уверял, что получил серьезные травмы. Все его лицо было обмотано бинтами, и он целыми днями лежал на спине, уверяя, что нуждается в полном покое. Всякий раз, как санитар приближался к нему, он кричал и яростно сопротивлялся прикосновению посторонних к его ранам. Слушался он лишь доктора, время от времени менявшего повязки для поддержания гигиены. Все три пациента были беззлобными людьми, целыми днями предававшимися своим занятиям в тесных стенах лечебницы Акадзавы, не беспокоясь о будущем. Но время шло, заботились о них все хуже и хуже, падало и качество еды, так что темное облако отбросило свою тень на дух и облик даже этой беспечной троицы. Пациенты столкнулись с растущими финансовыми проблемами директора, и атмосфера лечебницы потемнела и закружилась, подобно ветру, точно отражая настроение всех обитателей. Ветер становился все сильнее и жестче, пока, наконец, не поднялся вихрем, сурово толкавшим лечебницу Акадзавы к краю пропасти. Случилось это жарким душным утром. По некой причине бесконечный поток машин направлялся в крематорий, поднимая на холме пыль. Старый санитар Укити Тараяма встал в 6, как и каждое утро. Ковыряя зубочисткой во рту, он направился по коридору к палате, но пораженный остановился, заметив, что задняя дверь деревянного забора в углу прогулочного двора распахнута. Позвольте пояснить. Лечебница Акадзавы имела территорию площадью более 500 цубо и была окружена высоким деревянным забором. В пределах этой территории 150 цубо занимал прогулочный двор, огражденный с трех сторон. С одной стороны стояло главное здание, где располагались приемный покой, аптека, комнаты директора, его жены и других служащих. С другой стороны двора – палата в форме буквы «Ви». Оставшаяся сторона двора непосредственно ограждена деревянным забором. Деревянная дверь, находившаяся рядом с палатой, открывалась прямо в лесные заросли снаружи. Эта дверь, ведущая к игровой площадке для душевнобольных, в отличие от задних дверей главного здания или парадного входа, всегда была плотно закрыта. Директор использовал ее, выходя иногда прогуляться по лесу, так что, подбежав к двери, санитар Укити Тараяма подумал, что директор, должно быть, ушел. Опрометчиво с его стороны оставить столь важную дверь открытой, отлучившись даже на минуту, подумал Укити Тараяма, когда он, подойдя к двери, с тревогой выглянул за забор. Ни души. Птицы на вершинах деревьев пели свою утреннюю песню. И тут Укити осознал нечто очень неожиданное, заставившее его вытащить изо рта зубочистку. В это утро он еще не слышал сопрано Дивы, хотя тот всегда начинал рано. Голоса Дивы не было слышно. Не слышал он и постоянного громкого шума тук-тука. Одинокий двор был совершенно безмолвен. Пугающе одинокое место словно вымерло под утренним солнцем. Стояла полная тишина. Единственным шумом, какой можно расслышать, был тихий, медленный, постепенно ускоряющийся стук сердца у Кити. «Это катастрофа!» — прошептал Укити Тараяма. Он заметно побледнел, сгорбился и бросился в палату. Стук-стук, хлоп-хлоп. Какое-то время слышался шум от распахиваемых и захлопываемых дверей, сопровождавшийся дрожащим бормотанием. «Да, доктор, и это ужасно!» Укити начал с четвертой комнаты и двинулся к первой, затем выбежал в коридор и, громко крича, бросился к главному зданию, где все еще спали. «У нас беда! Это ужасно! Все пациенты сбежали!» Люди в главном здании были потрясены, и шум начался и там. «Где доктор? Где?» «В спальне. Разбудите его!» «Его нет в спальне». «Нет?» «В любом случае пациенты сбежали. А другие комнаты? Их нет ни в одной. Разбудите же доктора!» «Но я не могу его найти!» Наконец, санитар Укити Тараяма, госпожа Акадзава и горничная, обе не вполне одетые, выбежали во двор. Положение дел было очевидно. Укити со спутницами выскочили наружу, в заросли. Растрепанные, испуганные, они и с утроенным тщанием принялись за поиски. Но душевнобольных нигде не было. В итоге группа снова собралась перед задней калиткой. «Но где же доктор?» — с тревогой спросила горничная. Удивленная шумом, на верхушках деревьев зловеще закричали вороны. Колени у Кити задрожали. Он понятия не имел, что делать. А затем он увидел что-то у себя под ногами. «Ой, что это?» — вскрикнул он и нагнулся. Со стороны лечебницы о дверь было разбито нечто вроде пивной бутылки. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это одна из стеклянных бутылок с дезодорантом для туалета в палате. Среди осколков стекла тут и там виднелись пятна темно-красной жидкости. Горничная взвизгнула. «Тарияма, посмотри! Похоже, что-то тащили по земле!» Госпожа Акадзава указала на неясные следы, тянувшиеся в сторону палаты, будто туда что-то волокли. Их сопровождали темно-красные капли. Все трое ахнули и двинулись вдоль следов. Идя вдоль деревянного забора, они достигли туалета с входом снаружи палаты. Внутри был цементный пол, не покрытый циновками. Заглянув туда, все трое застыли от страха на месте, а потом закричали. Весь грязный пол залило море крови. По центру этой кровавой лужи лежало скрюченное тело директора Акадзавы, все еще одетого в пижаму. Кровь текла из ужасных ран на лице и голове, вероятно, нанесенных осколком, холодно сверкавшим посреди лужи крови. Но уж совсем непереносимым это зрелище делала огромная дыра в его голове, уходившая посреди лба глубоко в череп, откуда был полностью извлечен мозг. Мозг унесли. Следов мозгового вещества поблизости не было видно. Часть вторая. Старший полицейский сыщик, посланный из участка в городе М, сразу по получении экстренного сообщения, прибыл со своими подчиненными всего через 20 минут. Сыщика звали лейтенант Ясиока, и он, выслушав краткий рассказ взволнованного Укити Такиямы, разослал подчиненных во всех направлениях с приказом найти и задержать сбежавших безумцев. Вскоре прибыли представители прокуратуры, и незамедлительно начался осмотр окрестностей и предварительные допросы следственным судьей. Укити, госпожа Акадзава и горничная говорили очень сбивчиво. Поначалу полицейских раздражали их непоследовательные показания, но когда те понемногу успокоились, удалось с помощью некоторых наводящих вопросов получить ответы о зловещей атмосфере, вызванной текущим финансовым положением лечебницы Акадзавы, агрессивном поведении директора в последнее время и особенностях троих душевнобольных. Тем временем судмедэксперт выяснил время смерти в районе 4 утра. В тот момент все еще спали, и никто ничего не слышал. Полиция узнала, что директор всегда вставал рано, часто занимался физическими упражнениями или выходил прогуляться в пижаме. По завершении предварительного следствия прокурор сказал лейтенанту: «В любом случае, мы знаем, в чем мотив этого преступления. Вопрос в том, совершили его все трое безумцев вместе, либо только один из них, и по отдельности ли они покинули больницу, заметив открытую дверь. Кстати, сколько полицейских вы послали схватить их?» «У меня в распоряжении 5. «5?» — прокурор поморщился. «Есть новости?» «Пока нет». «Конечно, нет. 5 не хватит. У нас 3 сбежавших сумасшедших. Быть может, они прячутся», — произнес прокурор, но потом задумался о чем-то ужасном. Его лицо заметно напряглось. Он продолжил. «Да, дело не только в том, сможем ли мы их поймать. Это ужасно. Подумайте, убийцы безумны. Их трое, но они не просто сумасшедшие. Сейчас они в неистовстве, и страшно подумать, что они могут натворить». «Верно», — к обсуждению присоединился смертельно бледный следственный судья. «Если они доберутся до города, где столько женщин и девочек, кто знает, что произойдет?» «Это ужасно», — дрожащим голосом закончил прокурор и повернулся к полицейскому сыщику. «Нельзя терять времени. Скорей звоните и зовите подкрепление. И надо сообщить во все участки города». В глазах у лейтенанта Исиоки потемнело, и он бросился к телефону в главном здании. Новости с места преступления были переданы в полицейское управление, оттуда во все участки города. Наступившее напряжение, казалось, передалось даже телефонным проводам, по которым распространилась информация. Нетерпение, переходящее в панику, накалило атмосферу во временной штаб-квартире следствия. Прибывшее вскоре подкрепление разделили на две группы. Одну отправили в город, а другую на обыск зарослей на холме вокруг лечебницы. Но хороших новостей не поступало. Нервы у всех были на пределе. Единственным, что хоть как-то облегчало положение, было отсутствие сведений о новых жестоких случаях. Тем не менее, время поджимало. Нужно было как можно скорее арестовать этих несчастных, чтобы предотвратить дальнейшие трагедии. Но если эти трое прятались где-то, боясь других людей, их поимка могла стать довольно трудной задачей. Придя к этому выводу, лейтенант уже не мог усидеть на месте. Может ли безумец в таком положении спрятаться? Если да, то где? Следовало узнать мнение специалиста. Когда к полудню не последовало никаких новостей о беглецах, а штаб-квартиру следствия перенесли в городское управление, лейтенант, оставив эти хлопоты начальнику, направился в муниципальную психиатрическую больницу на окраине города, с противоположной его стороны относительно лечебницы Акадзавы. Доктор Мацунага ответил на звонок и согласился незамедлительно встретиться. «Они сделали нечто ужасное, не так ли?» — заметил румяный доктор Мацунага, приглашая лейтенанта сесть. Он уже каким-то образом узнал новости. «Не буду от вас скрывать. Да». «Вы еще не поймали тех троих?» «Пока нет», — выложил лейтенант все свои карты и нахмурился. «Доктор, где душевнобольные прячутся в такой ситуации? Или они... ну...» «Думаю, в месте, где их не узнают, даже если случайно встретят». «И как они прячутся? Они опасны. Нам надо действовать быстро». Доктор криво улыбнулся и ответил. «Это сложный вопрос. Видите ли, я действительно не могу сказать, детально не обследовав каждого из них. Вообще-то, как правило, такие люди обладают довольно ограниченным мышлением и выражают мало эмоций. Но даже в таком случае они очень разные, и у каждого своя уникальная логика мышления. Если вы позволите мне высказать по этому поводу личное мнение, в этом случае, мне кажется, не так важно, где они могут спрятаться, как установить, совершено убийство всеми вместе, либо только одним из них. Во втором случае убийцу будет найти намного сложнее. Хотя двое других при таком варианте должны были бы уже вернуться назад, хотя бы просто проголодавшись. Поев, они бы вообще успокоились и были бы совершенно не опасны. Но если они сделали это все вместе...» Доктор поерзал на стуле и возбужденно продолжил. «Если они сделали это вместе, их побег может привести к ужасающему результату». «Что вы имеете в виду?» Лейтенант подался вперед. «Если это преступление совершено одним лицом, едва ли это лицо удастся отыскать невредимым. И именно поэтому, если преступление совершили трое, я опасаюсь за жизнь всех троих». «Не понимаю, о чем вы? Что вы имеете в виду?» Лицо лейтенанта выразило обеспокоенность. «Видите ли», — с усмешкой произнес доктор, «до меня доходили только разговоры в аптеке. Но, похоже, доктор Акадзава в последнее время вымотался и начал кричать своим пациентам что-то типа: «Найдите себе новые мозги!» «Да, верно». «Это и есть их мотив?» «Ну, пожалуйста, слушайте дальше. Я слышал про это только пару раз, но, несомненно, им сказала: «Найдите себе новые мозги». А не просто «найдите себе мозги», Понимаете, есть некоторая разница между заменой и приобретением нового товара. Да, лейтенант ответил расплывчато, не совсем понимая смысл. Доктор продолжал. Конечно, можно назвать их слабоумными, но даже слабоумные могут до какой-то степени понимать и рассуждать. Если кому-то говорят, что ему нужно заменить мозги, а ему удалось получить мозг умного человека, что, как вам кажется, он сделает? Тишина. Лейтенант не произнес ни слова, поскольку вскочил, потрясенный до глубины души. Дрожащими руками он схватил шляпу и низко поклонился доктору Мацунаге. «Благодарю вас. Я понял, что вы имеете в виду». Доктор тяжело вздохнул. «Именно. Так что, прошу вас, поймайте этих бедолаг, прежде чем они разобьют себе головы и погибнут». Встав, доктор добавил. «Этот случай многому может научить. Всем нам надо быть осторожнее». Часть третья. Покинув психиатрическую больницу, лейтенант Ясиока почему-то испытал облегчение. Страх, что сбежавшие пациенты нападут на других людей, сильно ослаб после разъяснений доктора Мацунаги. Три безумца, или один из них, скорее будут поглощены заменой собственного мозга, взятым у доктора Акадзавы, а не нападениями. Тем не менее, дело все еще оставалось довольно жутким. Лейтенант Ясиока покрылся холодным потом, ибо на смену прежним опасениям пришли новые. Боязнь, что безумцы погибнут, прежде чем он успеет отыскать их. Вернувшись в штаб-квартиру, он вновь принял на себя командование, продолжив расследование и поиски сбежавших. Мнение эксперта вскоре подтвердилось, оправдав усилия лейтенанта. Тем же вечером у крематория они схватили первого из пациентов, Диву. Как и предполагал доктор Мацунага, Дива успокоился, и когда на западе засветился красный закат, печальная сопрано зазвучала из укрытия в зарослях рядом с крематорием. Его услышал полицейский в ярком мундире, который осторожно приблизился и зааплодировал. Дива на мгновение замолк, повисла тишина, но затем он, словно с облегчением, возобновил свою притягательную песню. Полицейский снова хлопнул в ладоши. На сей раз выход на бис последовал немедленно. Еще хлопок и еще на бис. Наконец Дива даже засмеялся. Расстояние между ними медленно сокращалось, и поймали беглеца на удивление легко. Облегченного в женское кимоно Диву доставили в полицейский участок, где воодушевившийся лейтенант немедленно приступил к допросу. Но вскоре стало ясно, что с таким человеком может справиться только специалист. Лейтенант опять обратился за помощью к доктору Мацунаге. Оставив свою больницу, доктор наведался в лечебницу Акадзавы, но сразу после звонка лейтенанта направился в полицейский участок. Выслушав объяснение, для начала он похвалил образ действий полицейского. «Фантастическая идея. Единственное, чего не следует делать с такими людьми, это пугать их. Надо обращаться с ними мягко, будто касаться шелковой нитью. Спускаетесь до их уровня, соглашаетесь с их инфантильными чувствами и мыслями». Затем доктор задал Диве несколько странных вопросов и пристально осмотрел. «Этот человек не убийца. На нем нигде нет крови. Безумец, виновный в такой трагедии, не мог остаться чистым. Похоже, он и не соучастник. Убийца один из двоих оставшихся. В любом случае, давайте вернем бедолагу домой». Дива был без всякого ущерба возвращен в лечебницу Акадзавы соответственно указанию врача. Лейтенант же вложил все силы в поиски тук-тука и раненого. Не прошло и часа, как пришло сообщение, что ужасное предсказание доктора Мацунаги уже сбылось. Хозяйка Адзумы, борделя для рабочих на окраине города М, задвигала веревочную занавеску перед своей лавочкой, собираясь отправиться в общественную баню, когда по темной улице к ней подбежал человек средних лет. Увидев его рядом, она закричала, поскольку его одежда была не подпоясана, все лицо залито кровью, а глаза жутко блестели. Словно статуэтка дзидзо, мужчина протянул перед собой одну руку, ладонью вверх, в котором держал нечто похожее на раздавленный тофу. Затем, пошатываясь, он направился к железной дороге. Получив отчет, лейтенант побледнел и вскочил. Он попросил доктора Мацунагу сопровождать его и велел ехать к борделю. Там, уточнив и убедившись в правдивости информации, он сразу приступил к обследованию района, тянувшегося в сторону железной дороги. Примерно в то же время еще один безумец был схвачен прямо у реки М, протекавшей через город. По-видимому, он, как и предсказывал доктор Мацунага, успокоился и проголодался. Это был раненый, с лицом полностью замотанным бинтами. Он внезапно возник на мосту, странно глядя на темнеющую воду. Узнав об этом от прохожего, полицейский смог легко схватить его, будто прихлопнул комара. В отличие от дивы, раненый оказал некоторое сопротивление, но быстро успокоился и был доставлен в полицейский участок. Лейтенант узнал об этом, стоя у будки железнодорожного переезда. Он спросил у полицейского, явившегося с докладом. «У того сумасшедшего была на одежде кровь?» «Нет, совсем не было. Но, похоже, он где-то спал. К его повязкам прилипло много соломы». Лейтенант взглянул на доктора Мацунагу и улыбнулся. «Отлично. Отвезите этого психа обратно в лечебницу Акадзавы, но будьте осторожны». «Да». Полицейский ушел выполнять распоряжение, а лейтенант и доктор продолжили поиски в темноте вдоль железнодорожных путей. «Думаю, теперь мы, наконец, знаем, что случилось», — произнес доктор. «Да», — энергично кивнул лейтенант. «Но где он может прятаться?» В окружающей темноте возникали и исчезали лучи полицейских фонарей, и это напоминало светлячков. Едва ли прошло 10 минут, как в темноте перед ними внезапно мелькнул фонарь. «Эй!» — завопил голос. «Что там?» — закричал в ответ лейтенант. «Это лейтенант?» — ответил голос. «Идите сюда! Он мертв!» Лейтенант и доктор бегом бросились вперед. Вскоре они прибыли к тому месту, где стоял полицейский, и увидели ужасающую сцену. Тук-тук лежал вдоль железнодорожного пути. Его голова покоилась на рельсе, как на подушке. Она была ужасно раздроблена на кусочки, разбросанные вокруг по щебенке. Они отнесли останки бедняги в сторону от путей, и лейтенант с доктором приступили к осмотру. Но вскоре лейтенант, увидевший предостаточно, пробормотал, никому не обращаясь. Какой ужасный конец! Доктор все еще сидел на корточках перед телом, внимательно изучая стопы трупа. Он недовольно поднял голову. «Конец?» Это слово прозвучало как-то укоризненно. Доктор устало встал. Его поведение почему-то совершенно переменилось, лицо побледнело и выражало сильное смятение и боль. «Прошу вас, подождите!» — буркнул, наконец, доктор. Он сердито отвернулся в сторону и, словно все еще сомневаясь, поглядывал на тело тук-тука, а затем снова решительно поднял голову. «Да, прошу вас, не спешите. Вы говорите, это конец?» «Нет. Похоже, вышло ужасное недоразумение. Лейтенант, боюсь, это не конец». «Что?» Возмущенный лейтенант подошел к доктору и намеревался еще что-то сказать. Но тот не обратил внимания на грозный взор спутника и, снова посмотрев на тело тук-тука, произнес нечто странное. «Кстати, тело доктора Акадзавы все еще в его лечебнице?» Примерно через 20 минут, несмотря на сопротивление, доктор Мацунага привез лейтенанта в лечебницу Акадзавы. Верхушки деревьев на холме шумели от ветра, и где-то в укромном месте кричала сова. Доктор нашел санитара Укити Тараяму в главном здании и объяснил, что хочет видеть тело директора. «Хорошо. Нам пока не разрешили похоронить его, так что мы не приступали к должным обрядам», — сказал Укити и при свете свечей повел пришедших в палату. Они прошли мимо второй комнаты. Изнутри доносилась сопрано дивы. В этот вечер он пел слабо, нерешительно, словно просто бормотал. Затем группа проследовала мимо третьей комнаты. В освещенном помещении раненый приоткрыл стеклянное раздвижное окно и отбрасывал от него большую тень, подозрительно наблюдая за проходящими мимо. В четвертой и последующих комнатах свет не горел, так что в коридоре было темно. Тень у Кити, ведущего спутников в пятую комнату, танцевала на стенах. «У нас еще нет гроба, поэтому мы оставили его так», — объяснил Укити, держа свечу перед собой. Тело директора было положено на масляную бумагу в углу комнаты и покрыто белой тканью. Не говоря ни слова, доктор подошел к нему, присел рядом и оттянул край одежды. Он поднял правую ногу трупа и бросил Укити. «Посветите, пожалуйста». Укити дрожащими руками протянул свечу, и доктор начал своими большими пальцами растирать стопу покойного. Но кожа не поддавалась и оставалась очень жесткой. Она была покрыта крупными мозолями. Доктор приблизил кончик большого пальца к свече. При свете палец выглядел опухшим и высохшим, подобно пемзе. Укити уронил свечу. В комнате резко потемнело, и из тьмы донесся кричащий, плачущий, пугающий голос Укити. «А, но это нога Тук-Тука!» Крик Укити еще не стих, когда его перекрыл другой, более резкий крик доктора Мацунаги, который бросился к двери, и где-то в окружающей темноте шумно послышался шум борьбы. «Лейтенант, за мной!» Из коридора донесся шум решительных шагов, затем что-то ударило по двери, и послышался звон разбитого стекла. Озадаченный лейтенант вырвался в коридор. Две фигуры боролись, катаясь по полу у двери в третью комнату. Лейтенант бросился к ним. На мгновение он поколебался, но затем тяжелое, весом в 20 кан тело лейтенанта рухнуло на фигуру с головой, замотанной в белое. Раненого схватили быстро. Скованный наручниками, он сердито сидел на полу, а глаза его серьезно моргали, будто он увидел дурной сон. Доктор Мацунага встал и, потирая бок, другой рукой стряхивал с брюк пыль. «Я не мастер рукопашного боя». Лейтенант больше не мог сдерживать любопытство. «Но что все это значит?» Доктор посмотрел на раненого. «Ха! Все еще играете в глухого? Проведем эксперимент. Увидим, тупы вы или притворяетесь». Он присел на корточки и уставился прямо в глаза раненого, единственное, что виднелось из-под бинтов. Раненый снова попытался оказать сопротивление. «Лейтенант, держите его крепче!» И тут доктор протянул обе руки к лицу раненого. Тот все еще изо всех сил пытался бороться. Лейтенант, рассердившись, крепко сжал его. Наконец, доктору удалось начать срывать с лица бинты. Несмотря на сопротивление, длинная белая ткань постепенно падала, а из-под нее появлялись подбородок, нос, щеки, глаза. Стоявший за доктором Мацунагой Укити закричал от изумления. «Но это ж доктор!» «Да». Перед всеми предстало бледное лицо доктора Акадзавы, которого считали мертвым. В полицейской машине доктор Мацунага разъяснял дело. Никогда прежде не слыхивал про столь коварное преступление. Пациент, на которого все время кричали, что ему надо поменять мозги, сделал именно то, что ему говорили. Так нам представлялось дело. Но в действительности был убит безумный пациент, а не считавшийся умершим доктор. Да, если произвести столь дикую операцию, как извлечение мозга, от лица останется слишком мало для опознания человека. Так что если еще и поменяться с ним одеждой, все в порядке. Но директор совершил очень большую ошибку, забыв поменять тела Тук-Тука и раненого. Человек, которого видела хозяйка борделя, был не Тук-Туком, а директором. Он сыграл эту сцену при свидетельнице и побежал к железной дороге. Заранее убив раненого, он положил его голову на рельсы, по которым вскоре проехал поезд, чтобы создать впечатление, что Тук-Тук сделал это сам, чтобы заменить себе мозги. Он очень умело использовал психологию пациентов, и этого следовало ожидать от специалиста. Но после убийства раненого он захотел как можно скорее покончить с делом, так что сам оделся раненым и позволил себя поймать. Это было ошибкой. Он думал, мы заведомо решим, что погибший на рельсах Тук-Тук, и он был бы в безопасности, не заметь я, что на стопах липового Тук-Тука нет мозолей, в то время как настоящий протирал своей ногой татами. Убей он в лечебнице раненого, а Тук-Тука на рельсах, его преступление бы удалось. Через 2-3 дня в лечебницу Акадзавы прибыл бы кто-нибудь с целью забрать липового раненого. Затем вдова Акадзавы позаботилась бы об оставшихся делах и продала лечебницу. Ах, да, жизнь директора, думаю, застрахована на целое состояние. Потом вдова воссоединилась бы со своим мнимо умершим мужем. В этом, вероятно, суть их плана. Директор, должно быть, чувствовал себя загнанным в угол. Но я не могу оправдать такую жестокость. Использовать невинно, да еще слабоумных людей, как козлов отпущения. Закончив говорить, доктор посмотрел на лейтенанта. Затем что-то вспомнил и с неприятной гримасой добавил. Да, из этого случая можно извлечь хороший урок. Всем нам надо быть осторожнее.